Взяв сумку и пистолет Фраги, он добавил: «Не забудь захватить флягу с водой и карту». Марк послушно вылез за ним. «Куда идти?» — бодро спросил Ричард. «Туда», — махнул на восток Леннард. Они зашагали в сторону границы. Высоко в небе над ними сиял полумесяц, и был виден необычайный для европейцев южный крест, освещающий местность. Идти приходилось достаточно осторожно, чтобы не натолкнуться на патруль чилийских карабинеров или пограничную стражу. Сначала идти было легко, но после 2 часов ходьбы в легких туфлях ноги начали нестерпимо ныть. Их обувь была менее всего приспособлена к подобным походам по гористой местности. Еще через 2 часа к рассвету выяснилось, что они наконец достигли границы. Далеко внизу на перевале находился пограничный пост между Чили и Аргентиной. Редкие автомобили, проходившие там, тщательно обыскивались пограничниками. Внезапно Марк крикнул Саундерсу: «Ложись, там вертолет!» Из-за гор показалась винтокрылая машина, стремительно двигающаяся в их сторону. На открытой местности трудно было укрыться, и они побежали вниз в лощину. Вертолет, очевидно, заметил их, так как, резко изменив направление, рванулся к ним. Дважды им пришлось падать на землю из-за пулеметных очередей, которые вспарывали землю буквально в нескольких метрах от них. Наконец, они достигли небольшого каменного выступа, за которым можно было укрыться. Оба тяжело дышали. На Леннарте была разорвана рубашка. «Что будем делать?» — сдавленно спросил Марк, задыхаясь от сумасшедшего бега. Дронго молча посмотрел вверх. Вертолет висел в воздухе, от сильной вибрации начала подниматься пыль. «Они побоятся высадиться», — ответил Саундерс. «Сколько может быть человек в этом вертолете? 3, 4, не больше. Хуже, если они сообщат вниз, тогда через 1-1.5 часа здесь будут пограничники. Кстати, ты умеешь водить вертолет?» «Да», — ошеломленно кивнул Леннард. «Но не думаете же вы захватить вертолет?» «Это только в кино. Агенты сначала сдаются, а потом, перебив экипаж, улетают на захваченном вертолете», — улыбнулся Дронго. «В жизни так не бывает. Я думаю, мы наверняка нужны им живыми. Это не люди, Вебер. У них не может быть вертолета. Он принадлежит чилийским ВВС, так что у нас есть шанс уйти отсюда. Они не будут слишком настойчивыми». В этот момент снова прозвучала длинная очередь. Пули зажужжали перед носом. Вертолет висел почти над ними. Ричард достал оружие. «Если они спустятся, придется стрелять. Мы не можем попасть им в руки. До назначенной даты 6 дней. Никто, кроме нас, не знает о парагвайских операциях и визите Диаса в Америку. Мы должны передать эти сведения любой ценой». Вертолет, дав еще несколько очередей, полетел в сторону. «Они еще вернутся», — уверенно сказал Марк. «Пошли». Ричард вскочил на ноги, и они побежали. Через 10 минут вертолет, снова появившийся в воздухе, дал по бегущим мишеням еще одну длинную очередь. Им пришлось снова искать укрытие. Но на этот раз они едва не опоздали, и пулеметные очереди чудом не задели их. Через 15 минут они снова рискнули броситься в горы, и снова появившийся вертолет помешал им. Положение становилось отчаянным. На противоположном склоне внизу, в 2 километрах от них, уже показались едва различимые фигуры чилийских пограничников. Саундерс и Леннард снова побежали. Когда они рискнули пробежать большой участок открытого пространства, снова появился вертолет. Послышались выстрелы. Марк, неожиданно дико вскрикнув, покатился вниз. Ричард обернулся, не удержался и тоже полетел вниз. Вертолет, дав еще несколько очередей, улетел. Саундерс подполз к Леннарду. Тот стонал от боли. «Ты ранен?» — тревожно спросил Ричард. «Кажется, да», — виновато ответил Леннард. «Ногу зацепил таки». «Мистер Саундерс, бросайте меня и уходите. Сейчас только вы можете сообщить о приезде Диаса. Не забудьте, они говорили о каком-то их информаторе». «Я все помню», — успокоил его Дронго. «Но здесь я тебя не оставлю». Он разорвал часть своей рубашки и перевязал Леннарда. Тот охал от боли. Взвалив на себя Леннарда, Саундерс медленно, тяжело переваливаясь, потащился с ним в горы. «Только бы не появился вертолет! Только бы его не было!» — шептал он как заклинание. Прошло 10 минут, 15, вертолета не было. Через 40 минут вдалеке послышался гул моторов.